попросили покинуть кабинет и ожидать результатов в коридоре. Анонимно чтоб, я вышел. Ну что, облепили меня сотрудники, ожидающие своей очереди, им проще, у них аттестация в основном, в связи с повышением. Про новую конституцию спрашивали, последние изменения в УПК надо знать, ты про решение коллеги рассказывал, не волнуйтесь, коллеги, хмыкнул я. Главное, выучить, сколько наград у Брежнева. Я был уверен, что все получилось, подействовало. Почти уверен, но глубоко внутри сидел червячок. От автора. Друзья, давайте кинем лайков на удачу Сан Санычу, чтоб комиссия его не зарубила на голосовании. Лайк, это сердечко нравится на странице книги. Спасибо. Глава 27. Через минут 10 меня вновь пригласили в кабинет. Купер улыбается, но как-то уж больно нервно и дергано. На лбу испарина и жилка бьется. Китель расстегнут, очевидно, жаркие были дебаты. Я встал посреди кабинета, и все внимание обратилось на меня, как на товарищеском суде. Подполковник недовольно хрюкнул и стал зачитывать решение аттестационной комиссии. Бурчал неразборчивой скороговоркой, думал, гад, что я не расслышу. Но я прекрасно уловил, что лейтенанту милиции Морозову дается испытательный срок в 3 месяца, для устранения якобы выявленных недостатков в служебной деятельности, в физической подготовке и на вверенном ему кинологическом направлении. Я слушал очень внимательно, и подвох, конечно же, нашел. Аттестуемому, мол, предписано немедленно подтянуть раскрываемость, не иметь на период указанного срока жалоб от граждан и коллег, нарекания от руководства, не нарушать служебный регламент и процессуальное законодательство в плане разрешения и рассмотрения материалов. Вот затупок, какие, нахрен, материалы. Даже я, кинолог, понимаю, что у собачника никаких материалов в производстве и на руках нет и быть не может. Видать, они текст решения передрали со старого документа, где, например, фигурировал какой-нибудь участковый. Ну, а в остальном, конечно, придется попотеть. Столько условий выставили, будто меня на МКС готовят в составе международного экипажа, а не в провинциальный город инспектором-кинологом. Или... как еще сейчас принято назвать в милицейской среде мою должность, проводником служебной собаки. Закончив читать, Купер смерил меня взглядом суровым и этаким воспитательно-наставническим. Макаренко, бляха, смотри, Морозов, члены комиссии тебе поверили, даем тебе возможность встать на верный путь исправлений. Я лично, под лупой буду следить за твоей работой. Шаг влево, шаг вправо и повторное рассмотрение. Я смог убедить уважаемую комиссию дать тебе второй шанс. Голос он как-то выровнял, но движения дерганые и вид пришмякнутый уже не скроешь. Ну-ну, кому ты чешешь? Это я убедил и, можно сказать, очаровал комиссию, а ты так, просто вожжи не захотел отпускать, выбил-таки мне испытательный срок, гаденыш. Ну ничего, 3 месяца, вообще не срок. Раньше сроки у меня гораздо больше были, но вслух я сказал другое. Спасибо, товарищи, за оказанное доверие. Даю вам честное комсомольское, что ни лупа, ни другой прибор товарищу Куперу не поможет отыскать в моей деятельности изъянов. Их не будет. Я готов трудиться на благо нашей социалистической родины и советских людей. Вот только, я замолчал и как бы растерянно замер, оглядываясь. Пусть Купер еще раз взмокнет, ожидая, что я скажу на этот раз. Странно, продолжил я, что мою служебную собаку не упомянули в решении аттестации. Евгений Степанович, я вскинул на Купера едкий взгляд. Скажите, пожалуйста, пес-то что, тоже на испытательном сроке? Купер что-то буркнул, а в кабинете снова раздались сдавленные смешки. Нет, если что, то за Мухтара я готов поручиться лично. Думаю, его можно и не включать в испытательный срок. Мы с ним обязательно оправдаем ожидания руководства УВД, партии коллективной совести. Уверен, что с этого момента Зарыбинский ГОВ твердо войдет в новую веху своей милицейской деятельности, неразрывно связанной с применением кинологических методов и средств в борьбе с преступностью. Хотелось еще добавить в конце, ура, товарищи, но я сдержался, хотя, думаю, присутствующие бы подхватили. Воодушевились речью молодого лейтенанта, который вещал одновременно как красный командир и политический функционер. Верит таким словам сейчас. Да еще как, чем красивее задекларируешь свою речь, тем больше тебе веры. Распишись, Морозов, процедил Купер, что с решением ознакомлен. Я подошел к его столу, стал расписываться и, не поднимая глаз, прошептал, чтобы слышал только подполковник. В следующий раз, Евгений Степанович, в ведомость, пожалуйста, внимательно глядите, не перепутайте там мои зачеты с незачетами». Подполковник, наконец, позеленел. Я уж думал, он только краснеть умеет. Что сказать? Порадовал, паршивец. Я только что приехал с очередного происшествия, завел Мухтара в вольер и направился к себе сочинять справку о том, как мы героически искали похищенное имущество потерпевшего Бобрикова, но дождь, прошедший накануне ночью, и десятки бездумных граждан, что легкомысленно ходили по двору уже после события преступления, вероломно уничтожили запаховые следы. Происшествие это было плевое, за такое и не жалко отписаться формальной справкой, я бы на месте Бобрикова такое вообще бы не заявлял, зачем он лишний раз к ментам совался. Но зато Мухтарку выгулил и на Бобике к этому Бобрикову прокатил. Украли с Жигуля у него зеркала и дворники, обычное дело для этого времени. Некоторые автовладельцы даже снимали их, перед тем как оставить машину во дворе. Бобриков не снял, оставив свою ласточку под окнами, а на гараж он на очереди в кооператив еще пока только стоял. Но мне несложно было съездить на пустое происшествие. Раз испытательный срок, то буду примерным ментом. Интересно, бывают вообще в природе идеальные менты? Решил выезжать на все, даже на малозначительные происшествия, пока все не уляжутся. Этим я хотел поднять показатели по моей деятельности. Называется «Кинологическое обеспечение расследования преступлений». По-русски говоря, это процент моего и Мухтаркиного присутствия на осмотрах мест происшествия относительно общего числа зарегистрированных преступлений за отчетный период. Вот блин, я уже в статистике ментовской начал разбираться. Ну куда деваться, пока я тут, лишним не будет. Показатель этот легко поднять, выезжать чаще, ну а если ночью какая-нибудь малозначительная ерунда приключалась, то, чтобы не дергаться лишний раз попусту, я попросил дежурного Баночкина вписывать меня в сводку в перечень выезжавших на осмотр места происшествия. Ну и для пущей верности попросил следаков включать меня потом в протокол, в графу «Участвующие лица». Голенищев по первости артачился, пальцы гнул, умничал, но я ему твердо намекнул, что если не будет вписывать Мухтара, то я снова за пирожками к Простаковой приду и скажу ей всю правду. Да-да, так и скажу, что ее пирожки – самые вкусные в Зарыбинске. Да что в Зарыбинске, во всей Угледарской области, а может и вообще в РСФСР. Вот. Голенищев пошипел, подергался, покривил брови, они у него на удивление подвижные и гибкие, как два ужа на сковородке, но согласился, на что не пойдешь ради любви. А вот сама Аглая при этом на меня продолжала посматривать и тихо вздыхать. Я не мог понять предмет ее вздохов. Думал, как к этому подъехать и все выяснить, но неожиданно все прояснилось гораздо быстрее. Однажды она принесла мне в кабинет блинчиков, смотрела, как я их уплетал, а потом, когда вдруг снова сказала: «Похож, я не стал терять возможности, взял быка за рога и быстро узнал, что я очень похож на ее сына, которого уже нет. Хорошо еще, что слова помягче подобрал, без подколов, как чувствовал. Теперь ясно, почему такая вдруг материнская опека ко мне у нее проснулась. Не стал я ее отваживать, не по-человечески это, и пока не стал расспрашивать подробностей про сына. Пусть кормит блинами, если хочет, тем более, блины у нее точно самые вкусные в области. В дверь моего кабинета постучали: «Войдите, начальник». Дверь открылась, и внутрь шмыгнул Пистон. «Привет, начальник, и тебе не хворать. А где Ильич? Заболел, отравился щами старыми. Достал из холодильника холодные. Думал, окрошка за глотку щиплет. Заглотил полтарелки, прежде чем понял, что это суп. Сильно отравился?» Мой агент махнул рукой: «Да нет, сейчас лечится настойкой. Доброе лекарство, почти 50 градусов. Слушай, ты скажи своему жирному, чтобы меня пропускал, а то он пускать не хотел, пока я не сказал, что к начальнику иду». «Какому жирному?» Нахмурился я. «Ну там, Старлей за стеклом сидит, морда шире жопы, в оконце не пролазит. Баночкину, что ли?» «Ладно, скажу. Новости есть по интеллигенту, есть», — хитро прищурился Пистон, почесывая за ухом. «Видели его мужики в одном гаражике». «Вот как?» — потирал я руки. «Рассказывай. Короче, начальник, вот смотри». Пистон достал из кармана смятый тетрадный листочек, расстелил его на столе, я присмотрелся, он напоминал карту Средиземья, начерканно карандашом, какие-то строения, похожие на замки, река, дороги и лес. «Это что?» – нахмурился я. «Это я тебе нарисовал для пущей наглядности, где гараж тот находится, и довольный стоит. Чего-то опять удумали гаврики, а не проще тебе его мне так, вживую показать? Я с твоей топографией не дружу, решил уточнить я. Дык я сам там не был, мне мужики рассказали, а я с их слов накалякал. Да тут все просто, вот смотри, а лес здесь зачем нарисован, прервал я. Дык, тот даже хмыкнул от удивления, это не лес, это свалка, а река там откуда? Тыкал я плацем в замызганную бумажку, это не река, чесал нос пистон, это бетоновозка опрокинулась, и там теперь застывший бетон разлит, навсегда. Представляешь, пистон уже скреб плечо, ты чего весь чешешься? Нахмурился я и на всякий случай отодвинулся от собеседника. Тополиный пух, зараза, аллергия у меня на него, а раньше почему не чесался? Пух уже отошел почти, да не знаю, как-то накатило только сейчас. Ты вот лучше смотри, начальник, вот он, гараж, на самом краешке гаражного кооператива автомобилист. Вот сюда, мужики говорят, интеллигент свою машину ставит, приезжает всегда в одно и то же время, ночью, часов в 10 или в 11. Так, что за машина? Запорожец белый, я задумался, ХМ, не похоже, чтобы валютный махинатор, пусть даже и карманник, ездил на машине с воздушным охлаждением. За что купил, зато продал, начальник, пожимал плечами пистон, хотел еще лоб почесать, но в этот раз сдержался. Ты данные мужиков записал, которые тебе расклад дали, ну, в блокнот или на бумажку хоть? Блин, что я спрашиваю, ты хоть запомнил, в каком они гараже примерно находятся, относительно чего вот это вот нарисовано? Ты что, начальник, хлопал удивленными и честными, как у поросенка Фунтика, глазами пистон. Нет, конечно, мы столько гаражей обошли, столько людей повидали, столько наливок попробовали и соленья откушали, что уже не вспомню, где карту мне, того, надиктовали. Веришь, нет, все перепуталось, как носки в стиральной машинке. У тебя есть стиральная машинка, удивился я. Конечно, есть, гордо приосанился пистон. Не старая еще, только не работает. И он опять принялся чесаться. Я же склонился над листочком, как Чапаев над картой. Нужно выставлять засаду. Но для начала туда надо наведаться и оценить обстановку, примириться. С кем пойти на дело? Угрозыск отпадает сразу, так как Трубецкой, что называется, сученный. Зарыбинские следаки тоже не для бойцовских дел. Они сотрудники кабинетно-бумажные, выходят на улицу только в составе следственной группы, на осмотр там, или прочий следственный эксперимент. Да и на Голенищева мало надежды, куксится на меня почем зря. А вот Аглая Степановна. Аглая, хоть и с виду по физическим параметрам Голенищева за пояс заткнет, допустим, если в рукопашной им сойтись, по крайней мере, так мне казалось, но все же она женщина. А женщины опасные задания не берут. Так, кого же привлечь? Участкового взять в помощники? Или инспектора Дорнадзора Казарина? Нет, их я не знаю. Из всех сведений, доступных в моей черепушке от реципиента, есть разве что фамилии, да должности, а по ним не сориентируешься. Вдруг сольют меня Антошеньки, в разведку лучше идти с проверенными людьми, то есть с Мухтаром. Решено, иду с Мухтаром. Даже Кулебякину пока ничего говорить не буду. О чем задумался, начальник? Шмыгнул носом пистон. Да вот, размышляю, брать этого валютчика надо, пока тепленький и в гараж наведывается. Короче, со мной пойдешь, предложил я, чтобы посмотреть на реакцию. Пистон отшатнулся, как от зубного врача. Ну у нее, мы так не договаривались, начальник, мое дело было найти его. А ежели он меня того, алкаш воздел глаза на потолок, этот жест означал у него обращение к небесам, того самое, и усе, сам говоришь, валютчик матерый, у моей Светки даже на веночек денег мне не будет, у Любки, поправил я, чегось, я говорю, твою благоверную, которая из зоны тебя бы не дождалась, как ты выражался, Любкой, вроде, кличут, а собаку, Степаном, да ну ее в пень, эту Любку, к Гришке курва ушла, сейчас у меня Светка живет, Гришкина, бабы же, они как куры, 20 метров от дома и уже ничьи, вас, богатых, не понять, хмыкнул я, ну да ладно, короче, идешь со мной сегодня в ночь караулить очкарика, отговорки не принимаются, выдам тебе оружие. Пистолет, я только фыркнул погромче, палку, ладно, понуро ответил пистон, ему почему-то сильно не хотелось выходить на дело, странно, о, Сан Саныч, обрадовался мне Серый, открывая дверь своей квартиры, заходи, привет, Андрюха, ты почему сегодня не пришел, да сеструха заставила читать книжки, что палитре задали на лето, парень грустно кивнул на стопку книг на диване. Там раскиданы были в творческом беспорядке томики классиков, Тургенев, Лермонтов и прочие фанвизины. Читать, безвылазно, да блин, я говорил ей, что читаю, а сам не открывал. Ты не представляешь, какая там нудятина, то ли дело Жюль Верн или Майн Рид. Вот почему их в школе не задают читать, а эту лабуду, не люблю. Я поводил бровями, делая значительный вид. Классическую литературу простительно не любить лишь тому, кто ее читал. И ты туда же, Сан Саныч. Кстати, как там Мухтар? Ты почему без него пришел? Он все-таки, пес не маленький, не для квартиры. А я бы его пустил, у нас места много. Распалялся паренек. Ну ты здесь не хозяин. Че это не хозяин? Надул губы Серый. Самый настоящий хозяин. Я не то хотел сказать, улыбнулся я. Кроме тебя здесь еще и Алена живет, а она старше тебя, и не так хорошо ко мне и Мухтару относится, как ты. Да нет ее дома, это хорошо, у меня к тебе один разговорчик будет. Тайны хранить умеешь? Угу, точно, зуб даю, и глаза большие сделал, будто это поможет. Ну тогда слушай, помощь твоя понадобится. И я рассказал ему свой план. С каждым моим словом глаза у парня горели все пуще, а сам он то и дело восклицал. Зуб, даю, Сан Саныч, я могила. Лишь только я закончил инструктаж, как в прихожей послышалось движение ключа в замке. Сеструха вернулась, нахмурился Серый, сейчас опять будет гонять по прочитанному. Снести бы все книжки в туалет, их рвать удобнее, чем газету. Александр Александрович, удивленно уставилась на меня старшая пионервожатая, глава 28. Она была валом в пионерском галстуке, не сняла, пока шла со школы, видно, гордилась своей работой. Добрый вечер, Алена Сергеевна, я тут проведать пришел Андрея. Он сегодня к нам в гофт не появился. Думал, может, что-то случилось. Ничего не случилось, строго произнесла она. Вместо того, чтобы читать по школьной программе, он дни напролет у вас там пропадает. А что в этом плохого? Но ее так просто был с тропинки не сбить. Как это что? Мне потом ему книги пересказывать? Я не про это. Книги читать нужно, наверное, особенно Муму. Я имел в виду посещение Андреем городдела. Пусть приобщается к милицейской работе, изнутри, так сказать, смотрит, как устроена и работает правоохранительная система. Зачем? Поморщилась Алена. Чему вы там его можете научить? Обращение «вы» и слово «научить» она особенно выделила, недвусмысленно намекая на тот случай с кадровичкой, когда она нас застукала. Как это зачем? Чтобы, не дай бог, не встать по другую сторону баррикад, например. Что вы имеете в виду? Вскинула на меня изящную бровь Алена. Знаете, как бывает, поговорка такая есть про то, от чего не надо зарекаться, ответил я немного туманно, чтобы Серый не понял. Но он уже ускакал в свою комнату. Сообразил, что взрослым нужно поговорить о своем, о странном. Вы что такое говорите? Уже и вторая бровь вскинулась. Никогда. Слышите? Никогда Андрюша не будет преступником. Конечно, не будет, я не допущу и потом. Парень тянется к этому роду деятельности и к служебной собаке. Можно сказать, душой болеет за Мухтара. Чем ближе он будет к милиции, тем мне будет спокойнее за него. Причем тут вы? Фыркнула Алена. Он хоть и живет без родителей, но у него есть я. Естественно, она не могла знать моего прошлого, которое еще не случилось. И Серого за решеткой или... Например, с пушкой в руке и с недобрым оскалом она тоже еще не видела. Это прекрасно, Алена Сергеевна, улыбнулся я. Берегите себя, ведь у него, кроме вас, родных, я так понимаю, нет, та только нахмурилась. Это не ваше дело, может быть, спасибо за беседу, мне пора. До свидания, проговорила девушка и, повернувшись в сторону коридора, крикнула. Андрей, проводи своего друга, иду. Откликнулся тот и мигом прискакал. Я обулся. Серый мне подмигнул, и мы тихонько вышли на лестничную клетку. Бесшумно прикрыли за собой дверь. «Ну так что?» – спросил я шепотом. «Точно сможешь сегодня ночью вырваться?» «Что-то Алена Сергеевна не в духе». «Конечно, вырвусь, Сан Саныч, будь спок, через окошко вылезу, она и не заметит». Я цокнул языком. «Нехорошо без спросу, конечно, но дело важное». «Ага, жду не дождусь, а на сеструху не обращай внимания, Сан Саныч, ты ей нравишься». «С чего это ты взял?» Отмахнулся я, а на душе потеплело. «Да спрашивает все время, что да как. Про меня?» Недоверчиво свел я брови. «Нет, про Мухтара. Но видно же, что это все одно, что про тебя, Мухтара ведь без тебя не бывает, я для виду отмахнулся, ну все, до вечера, надень кроссовки, чтобы не шуметь, кроссовок нет, есть кеды, сойдет, ответил я, а про себя подумал, что подарю пацану кроссы на день рождения, когда там он у него, впрочем, можно и не ждать именин, сейчас с интеллигентом все порешаю, и плотненько займусь материальной стороной своего бытия. Сейчас даже на простенькие кроссы у меня тугриков нет, а дефицитную фирму еще и достать умудриться надо. Но ничего, Москва тоже не сразу устроилась. Дядя Саша знает толк в колбасных обрезках. Мы сидели с Пистоном в кустах и наблюдали за тем самым гаражом на окраине. Начинало темнеть, а никто не появлялся. «Начальник, я отойду, отлить надо», — вопросительно взглянул на меня Гаврик, опять почесываясь. «Сиди и не рыпайся», — приказал я. «Если не втерпешь, ссы здесь, чай не графья». Пистон вздохнул, отвернулся и сделал свои мокрые дела, а я отметил, что журчал он недолго, не похоже, что прям уж приспичило, или мой подручный чего-то боится, потому и чешется, а не от аллергии вовсе, а по нужде хотел отойти, чтобы смыться, тут два варианта, или я параноик, или я прав, оба плохие. Прошло еще с полчаса, прежде чем к гаражу подъехал белый запорожец, вот он, прошептал Пистон и вжался в кусты, будто хотел провалиться сквозь землю, и когда только он успел стать таким пугливым, я старался и его из виду не упускать, и на машину смотреть, без пригляда не обойдешься, ну, я пойду, снова умоляюще взглянул он на меня, теперь-то я тебе не нужен, да, начальник, нужен, отрезал я, ждем, притворись кустиком, я всматривался в темноту, из машины вылез человек, лица не видно, на мужике старая штормовка, капюшон надет глубоко и скрывает морду. По фигуре, вроде, похож на интеллигента, но кто ж разберет в густых сумерках, да еще на таком расстоянии. Он, шепотом спросил я, кивнув на гостя. У меня зрение -2, беспомощно пожал тот острыми плечами, а в темноте и того хуже. Как курица, ничего не вижу. Да ты и не смотрел шибко, проворчал я. Гляди лучше ну, вроде, он это самое может, не он, но запорожец белый, как ты и говорил, все сходятся, ну значит, он наверное. Тем временем водитель отпер гараж и вошел внутрь, прикрыв за собой дверь. Странно, машину не загоняет. Подождем, курить хочу, не могу, снова законючил Пистон и вытащил из кармана блестящий портсигар. Отставить курить, приказал я, а потом присмотрелся. А во, откуда вещица, похоже на позолоту. Да какая позолота, начальник, за бутылку выменил. Вот, думаю за две толкнуть, дай посмотреть, не поверил я ему, а чего его смотреть, обычная штуковина, только что напыление красивое, и Пистон поспешил спрятать вещицу в карман, а между тем время шло, и нужно было что-то делать, пошли, прошептал я, кивнув на гараж, посмотрим, что за лев этот тигр, тихонько выбрались из кустов и перебежками приблизились к гаражу, ай, прошептал вдруг Гаврик, шнурок развязался, все у тебя не слава богу, поморщился я. Пистон наклонился и стал колупаться с ботинком. Поставил ногу на крупный такой, увесистый камень, чтоб сподручнее было. Я не стал его дожидаться, подошел к двери гаража вплотную, прислушался. Тишина, как в могиле. Сзади послышался шорох. Я знал, что это Пистон, но все равно обернулся и резко отшагнул в сторону. Тот уже замахивался на меня камнем, как я и предвидел. Ударил я сходу, выбросил кулак, что ядро из пушки. Прямой в подбородок, попал, на кураже и адреналине в этот раз получилось гораздо лучше, чем в моей первой стычке на пляже, все же некоторую физическую форму я набрал, а потом сразу ногой по колену зарядил, Пистон сдавленно вскрикнул и, выпустив камень, завалился на землю раненым вальдшнепом, схватился за ногу и заскулил, я в ту же секунду заскочил внутрь гаража с пистолетом в руке, его я выхватил в последнюю секунду, до этого не светил, и Пистон не видел, что у меня табельный с собой, стоять, гаркнул я, милиция, тусклая лампочка высветила ту самую фигуру в штормовке, но лица по-прежнему не видно, руки в гору, и капюшон сними, скомандовал я, человек на мгновение замер, но выполнять требования не торопился, со слухом проблемы, оскалился я и навел оружие на незнакомца, тот поднял руки и больше не шевелился, стоял молча, будто ждал чего-то, словно памятник, только вот чего, его подручный не поможет, он корчится и стонет снаружи гаража, благо я вычислил, что Пистон собирается меня слить, уж шибко он чесался с самого начала, Когда речь зашла о гараже, интеллигенте, а белые ковры тополиного пуха в городе ребятишки давно пожгли, и нового не предвиделось. До глобального потепления еще далеко. Не аллергия на пух у него была, а реакция на страх. На страх перед предательством. Сука. Вот я и решил его взять с собой и проверить на месте. Сдал меня, сучонок. Надеюсь, я ему хорошо по коленке попал, разбил к хренам. Капюшон сними, сказано. Ну, повторил я памятнику. Тот скинул капюшон. Рожа оказалась, как говорил, пока еще только в книге, Глеб Жеглов, протокольная, но совершенно незнакомая. Пока соображал, боковым зрением я увидел, как из темного угла на меня кинулась тень. Не успел повернуться, как что-то твердое ударило по руке, в которой я сжимал ПМ. Вот сука, больно. Кастет, или палка, не видел. Из глаз искры, а в мозгу мысль. Рука там целая или хана. Молодое тело было до странности жалко. Пистолет брякнулся на бетонный пол, а на меня навалились сразу двое. Те не тот, что в штормовке. Уже падая, я успел крикнуть «Ко мне!», а нападавшие принялись метелить меня ногами. Я пытался вскочить, один раз даже удалось. Успел заехать одному кулаком под дых, но второй снова напрыгнул со спины. Я грохнулся на грязный пол, схватил одного за ногу и дернул. Тот завалился прямо на меня. Я использовал его как живой щит, защищаясь от ударов ногами. Лежал под ним и душил, вцепившись в горло, в кадык и притягивая противника максимально к себе. Нужно выиграть драгоценное время. Секунды тянулись, что часы. Но тут в гараж влетела молния, или смерч. Как еще назвать стремительного огромного пса, который сходу вцепился в ногу тому, в штормовке, что пинал меня. Дернул страшными зубами так, что тот откатился в угол тряпичной куклой, вереща и хватаясь за прокушенную лодыжку. А Мухтар уже вцепился в руку здоровяка, которого я душил. Душил-то душил, но сам уже чуть не задохнулся под его тушей. Пес стянул орущего человека с меня. Больно ему, а мне, бальзам на сердце. В это время второй подполз к валявшемуся пистолету. Только секунда промелькнула, я не сводил с него глаз, но ничего не смог бы сделать. Он схватил оружие и, судорожно тычав пса, нажал на спуск. Щелк, но выстрела не произошло, а для Мухтара это уже был сигнал. Он выплюнул руку здоровяка. Его я тут же подмял и лупил сверху от души по морде, и кинулся на человека в штормовке. Доля секунды, и рука с пистолетом прокушена до кости, а ПМ снова на полу. Фу, приказал я и подхватил пистолет, оторвавшись от здоровяка. Фу, сказал. Мухтар вошел во вкус и не хотел отпускать противника, дергал его за запястье, а тот орал благим матом. Но крик его тонул в бетонных стенах захламленного гаража. Фу, оставь. Я схватил собаку за ошейник и оттащил от человека. Хе, над командой фу нам с ним явно надо еще поработать. А впрочем, не надо. И так нормально. Покусанные и побитые бандюки сбились в угол. Сидеть, скомандовал я Мухтару. Те тоже вжались, думали, это к ним относится. А я похлопал Мухтара по холке. Охраняй. Если дернуться, сожри. Последнюю фразу я произнес больше для поверженных, чтобы и в мыслях у них не было пытаться что-то предпринять. Для Мухтара достаточно было команды «Охраняй». Он сел и впился волчьим взглядом в задержанных. Утробно рычал, морща верхнюю губу и показывая, какие у него большие зубы. Я вытащил из пистолета магазин. Выщелкнул сверху холостой патрон, который я сам заранее смастерил, высверлил, поливая водичкой, гильзу, сыпал в отверстие порох и пробил капсюль с точенным тупым гвоздем. Второй холостой извлек из патронника передергиванием затвора. Снова вставил магазин и передернул затвор. Холостые сунул в карман. Теперь здесь настоящие патроны. Помахал я перед испуганными мордами уголовников оружием. Только рыпнитесь. Мухтар вас сожрет, а потом еще и я пристрелю. Для верности. В том, что это были уголовники, я не сомневался. Руки и пальцы в наколках. Морды испещрены следами пороков, я таких знаю. Я наскоро обыскал их, пустые. Потом вышел из гаража и за шкирку поднял валявшегося на земле пистона. Тот беспомощно припадал на одну ногу и жалобно ойкал. «Сучился ты, пистон», — зло проговорил я. Кореша сдал. «Прости, начальник, я не хотел. Рассказывай, где интеллигент?» «Делов не знаю, начальник, клянусь. Мы когда с Ильичом по гаражам с фоткой ходили, никто его не узнал». А потом вдруг ко мне заявился этот, в очочках такой, прилизанный и аккуратный, совсем не такой, как на лавочке тогда в сквере, уже совсем не похож на нашего собрата, того, кто выпить не прочь, будто другой человек совсем. Ну, думаю, хана мне, сейчас убивать меня будут. Еще и адрес мой узнал откуда-то, кто бы не испугался. А он так с гаденькой улыбочкой и говорит: «Что, Пистоша, ищешь меня? Погутарить хочешь? Ну вот он я, пред тобой, как сокол ясный. Говори, что хотел». Гаврик сглотнул, облизал пересохшие губы, вытащил портсигар и спешно закурил. «Ну, я и струхнул, начальник. Говорю, мол, тебя милиция ищет. Лейтенант молодой, погоняло начальник. Я ж имени твоего даже не знаю». Вот так ему и ответил: «Хошь верь, хошь нет». Пистон глубоко затянулся, кончик сигареты подрагивал. Я выхватил сигарету и отшвырнул. «Потом покуришь, если будет чем сигарету держать. Рассказывай, дальше что?» «А что, что?» — поежился алкаш. «Только не бей, начальник, удар у тебя тяжелый, коленка совсем отсохла». Я еле сдержался, чтобы не послать его по-нашему. «Коленка у него, а что меня ногами лупили, значит, не считается. До свадьбы заживет», — сквозь зубы выплюнул я. «Рассказывай». «Ну, он и сказал мне тебя в гараж заманить. И ты, сука, за бутылку продал жизнь советского милиционера?» Я подсокал языком. «Да не за бутылку, да не в жизнь, за 500. Вот». С этими словами Пистон вытащил из кармана сотни и показал мне в доказательство купюры. Это был веский аргумент, таких денег у алкаша отродясь не было. «Деньжище-то какие?» — скулил, подтверждая мои мысли Гаврик. «Таких и в руках не держал, еще пропить не успел, и не жизнь продал, а так. Интеллигент сказал, что, мол, проучат там тебя его люди, мол, маленько по тыкве настучат и усе, дескать, убивать тебя никто не собирался, так, отвадить, чтобы ни в свое дело не лез. Врешь». Я приставил ко лбу Пистона ствол ПМ. «Пристрелю тебя за нападение на сотрудника милиции, а в рапорте напишу, что ты на меня с камнем кинулся, убить пытался. Пальчики с камешка твои снимем». Я догадывался, что вряд ли на грязном камне останутся следы рук, но Пистону об этом лучше не знать. «И тебе могилка, а мне медаль. Ой, не убивай, начальник, не убивай. Правду сказал, только не убивай. А-а-а». И Пистон тихо зарыдал, упав на колени. «Встань». Я снова поднял его за ворот. «Короче, поступим сейчас так. Если сделаешь, как я скажу, будешь жить, скорее всего». И я нашептал ему кое-что на ухо. Потом грубо затолкал в гараж. Там двое молодчиков, вжавшись в угол, марали кровью пол гаража, с ужасом поглядывая на застывшего перед ними Мухтара. Тот, словно грозная каменная горгулья, чернел в полумраке. «Ну а теперь, ребятки, с вами разберемся», — зло хмыкнул я, поигрывая пистолетом.